«Так это вы!» — вдруг взвыл Пилипенко. «Я знаю, где вы прятались», — обличил он. «Здесь, в этом самом зале. Вы не просто украли пектораль». Пилипенко сделал длинную паузу и зловещим тоном закончил. «Вы последние бутерброды съели». «Скучно было сидеть», — мило улыбнулась специалистка по особым поручениям. «Услышала, что вы возвращаетесь, и снова отступила в залы. Милый старичок явно не годился на роль вора». Она насмешливо улыбнулась дедку. «Мне оставалось лишь подождать, пока тот, кто отнял у него пектораль, попытается изъять свою добычу». Раймунда презрительно фыркнула и отвернулась. «Как вы узнали, что презентация началась?» Опасаясь, что Остапчук опять перебьет своими воплями, Вадька из рабочей комнаты агентства заставил Саляма задать мучивший его вопрос. «Женщина пожала плечами. Тоже мне загадка. Мне на мобильник позвонили. Голос. Вы запомнили голос?» Опередив и Вадьку, и Саляма, выпалила Мурка. «Он сказал всего одно слово. Пора. По такому много не запомнишь». «Ну, мне-то от демонстрации на ступеньках до окошка было недалеко». «Про окно вы тоже узнали у заказчика?» — быстро спросил Вадька в офисе. Салям в музее повторил его вопрос. Женщина кивнула. «Все было в письме. И что окно оставят открытым тоже». И зал музея, и рабочая комната белого гуся погрузились в задумчивое молчание. «Любопытно», — бормотал Вадька, — «если заказчик так вовремя подал сигнал, да еще и окно открыл, значит, он был на презентации». «Вадька», — вскричал Сева, — «голос, что мы слышали в наушниках, еще до того, как пектораль открыли, до того, как Раймунда пришла, а человека не видели, он в камеру не попал». «Ну, помнишь, сразу после того, как старикан потребовал отдать пектораль?» «Точно!» — щелкнул пальцами Вадька и нагнулся к микрофону. «Кто с вами разговаривал?» Повернувшись к старичку в зале музея, требовательно вопросил Салям. «Когда господин Остапчук отказался отдать пектораль, кто сказал вам? Вы понимаете, что надо делать. Кто подбил вас украсть пектораль?» «Я действительно именно тогда решил взять ее на время для исследования», глядя на решительного Саляма, промямлил дедок. «Но со мной никто не разговаривал, то есть я был уверен, что это мой собственный внутренний голос». Специалистка по особым поручениям ехидно расхохоталась. «Но и громко же он у тебя выступает, раз другие тоже слышат». «Говорил же я, не все так просто!» Яростно почесывая затылок, выдохнул Вадька. «Сами виноваты. Беготней увлеклись, вместо того, чтобы нормальное расследование проводить. Спроси, какой у нее имейл?» «Спроси, какой у нее имейл?» — покорно повторил Салям. На экране четко видны были устремленные на него удивленные взгляды. «У кого у нее?» — настороженно поинтересовалась специалистка. «У вас», — торопливо поправился Салям, — «адрес какой?» Седоволосая, видно, решив ничего не скрывать, покорно пробормотала адрес своего почтового ящика и нервно провела кончиком языка по губам. В горле пересохло. «Еще бы! Столько бутербродов съесть!» Враждебно разглядывая ее, фыркнул Пилипенко. Светлана Вениаминовна поглядела на него, как на безнадежно больного, и принялась разыскивать среди пластиковой посуды чистый стакан. «Вадька, ты что делаешь?» Тем временем в офисе спросила Катька, видя, что брат принялся яростно терзать клавиатуру. «Хочу отследить, откуда ей мыло скинули», не отрываясь от клавиатуры, бросил Вадька. «А пектораль искать не будем?» насторожился Сева. «Ну, найдем», равнодушно сказал Вадька, не прекращая работать. «Ее опять украдут». «С чего ты взял?» – перепугался Сева. «Так в третий раз воруют. Тенденция, однако», – фыркнул Вадька. «Сам смотри, дедку кто-то писал. Раймунде тоже. Теперь это с ее виртуальным заказчиком». и пригласительные взялись неизвестно откуда, и демонстрации у музея. О, кстати, пока я работаю, вели Саляму спросить, зачем она перед самым похищением с демонстрацией светилась. Входила в условия заказа. На мониторе похитительница лишь пожала плечами. Подробно расписали, и что требовать, и чего говорить. Светлана Вениаминовна тем временем нашла чистый стакан и принялась наливать в него минералку. Вадька тоже пожал плечами. «Не понимаю. Если хочешь украсть, зачем привлекать внимание? Это же глупо». «Не с точки зрения заказчика», — глубокомысленно заметил Сева. «Теперь я еще больше хочу с этим заказчиком познакомиться», — пробормотал Вадька. «А следы-то как замел», — почти с восхищением протянул он. «Я уже через сервер в Италии иду, а только что в Германии был». «Ничего», — сквозь стиснутые зубы пробормотал компьютерный гений белого гуся. «От меня не спрячешься». «Вадька», — опять протянула Катька, — «ну найдешь ты этого заказчика». «А Салям-то откуда про него узнает?» «Мы ему скажем, если понадобится», — презрительно косясь на Катьку, что за дурацкие вопросы, вместо Вадьки ответил Сева. «Но Салям же у нас вроде бы самостоятельно расследование ведет. Вот он сидит там в музее», — она показала на экран, где Светлана Вениаминовна протягивала полулежащей похитительнице стакан с минералкой. «А потом бац!» и знает уже, кто заказчик. Он что, компьютерный экстрасенс? Похитительница на экране благодарно кивнула и приняла стакан. Черт, она права! Продолжая напряженно стучать по клавиатуре, рявкнул Вадька. Нет, с этим надо что-то делать. Младшая сестра просто не имеет права быть правой столько раз за один вечер. Сева, скажи Саляму, чтоб он свою мобилку вытащил и сделал вид, что к интернету присоединяется. «Чем вы там занялись? В Тетрис играете?» К Саляму придвинулся Остапчук. «Заказчика ищу», — вслед за Вадькой буркнул тот. «Уже почти нашел». «Потом заказчика», — взвыл в музее несчастный бизнесмен. «Куда она ворованную пектораль дела? Я ничего не крала», — упрямо поджимая губы, повторила похитительница номер три. Заказчик и не просил ее воровать. Ее просто надо было переложить в другое место. «Так пектораль еще здесь!» — взревел Остапчук, мгновенно переходя от отчаяния к надежде. «Говори, где?» «Ребята, заказчик вовсе не за границей», — прикрывая микрофон, довольно сообщил Вадька. «Он у нас в городе, и ящик у него на местном сервере». Вадька в офисе хищно пошевелил пальцами над клавиатурой, что сулило неведомому заказчику изрядные неприятности. «Скажу, чего уж теперь скрывать?» — тем временем хмыкнула похитительница. «Есть!» — радостно прошептал в офисе Вадька. «Знаете, что тут в папке исходящее? Письма к детку и Раймунде. Это он притащил в музей всю компанию психов. Специально!» «Ну и кто же ты такой умный?» Вадька в офисе пробежался пальцами по клавиатуре. Специалистка по особым поручениям в музее отхлебнула из стакана. Глаза у Вадьки выпучились, он издал невнятный хрип. Глаза у специалистки выпучились, она издала невнятный хрип. Стаканчик вывалился у нее из рук, обливая и без того мокрую перину остатками воды. Женщина вцепилась пальцами в горло, и с глухим «бум» удар головы о стол рухнула навзничь. И с тихим присвистом ровненько задышала. «Она спит!» Специально громко, чтоб через микрофон Саляма ее хорошо слышали в рабочей комнате белого гуся, закричала Мурка, нащупывая пульс на запястье похитительницы. «Ей дали сильное снотворное!» Рыжая оглядела столпившихся вокруг людей, и ее взгляд остановился на бутылке в руке Светланы Вениаминовны. «Вы?» — растерянно охнула девочка. «Это не я!» — Светлана Вениаминовна пятилась под устремленными на нее взглядами. «Я ничего не делала! Господин сыщик, ну скажите же им!» Она повернулась к Саляму, все это время дисциплинированно, как ему было велено, пялящегося в будто бы подключенный к интернету мобильник. «Вы ничего не делали», — так же заторможенно, как и Вадька в офисе, повторил Салям в музее. «Я только что зашел на почтовый ящик заказчика». «Странно», — себе под нос прошептал эльф. «А мне казалось, вы просто заставку разглядываете». «Вот именно, казалось», — Салям спрятал мобильник. «Сервер, с которого отправляли письма, и вам», — Салям указал на старичка ученого, «и вам», — он кивнул поэтессе, «и ей», — он покосился на сладко спящую специалистку по особым поручениям. «Это сервер страховой компании «Няня для взрослых». Владелец, но договорить ему не дали». «Ха!» — громко сказал Неваляшкин. «Так это ж Остапчук-страх. Короче, Остапчуковская страховая компания. Выходит, он все это время, считай, сам у себя пектораль тырил. И тетка эта тоже на него работала». Он ткнул пальцем в сторону спящей специалистки по особым поручениям. «А как услышал, что она колоться начала, снотворного в минералку сыпанул, чтоб не разболтала, где пектораль запрятана». «Чего ж ты ее не замочил? Надежнее было бы». «Ну ты даешь, Олежка!» Неваляшкин захохотал, раздувая красные щеки, приседая от восторга и тряся брюшком. В этот момент своего торжества он как никогда был похож на развеселившегося гнома.